рыцарь, человек поживший и опытный, вам не подобает вести себя таким образом». Теперь было видно, что ее собеседник начинает злиться. Кейт продолжила. «Если вы не хотите, чтобы о вашем поведении было доложено моему отцу-королю, я бы посоветовала вам впредь не обходиться подобным образом с другими дамами. Вы знаете, как мой батюшка строг в том, что касается вопросов морали». «Вы мне угрожаете, миледи?» «Только в том случае, если ваше поведение будет бесчестным». Она притворно улыбнулась. «Да что вам вообще от меня нужно?» — недовольно поинтересовался сэр Джеймс. «Вы сказали, что слышали обо мне в связи с другим делом. Почему вы стали расспрашивать обо мне Мэтти?» Кейт понизила голос. «Вчера ваши имена все лады склоняли на рыночной площади. Один человек сказал, я только повторяю его слова, что якобы король отправил вас в Тауэр, поручив убить своих племянников». Тирелл ничем не выдал своих чувств. Его лицо ничуть не изменилось. «Вам не следует доверяться слухам, миледи», — проворчал он. «Я не сказала, что поверила этим словам», — парировала она. Тирелл впился в девушку пронзительным взглядом, словно догадался, что она проверяет его. «Что ж, и на этом спасибо, миледи», — сквозь зубы проговорил он. Потом обозначил поклон и удалился. Когда умершего принца похоронили, и оставаться в Миддлхэме не было необходимости, граф Хантингдон, Кейт не могла заставить себя думать о нем как об Уильяме, приехал на юг к королю. Обосновавшись вместе со своей свитой при дворе, он стал ежедневно наносить Кейт визиты. Частенько приходил с подарками, но надолго никогда не оставался, потому что невеста вела себя с ним холодно, хотя и вежливо. Кейт никак не могла преодолеть отвращение. Между ними не было ничего, ни любви, ни даже симпатии. Они оставались посторонними. Как они смогут стать супружеской парой? Как-то ночью, после короткого свидания с Джоном на стене замка, Кейт лежала без сна в своей кровати, и вдруг в ее беспокойных мыслях соединились два события. Она вспомнила слова Мэтти о том, что Тирелл ездил на юг в Лондон, дабы привезти какие-то вещи для церемонии наречения принца Уэльского в Йорке. Делал он это наверняка по приказу короля. Торжественная церемония имела место в сентябре, и вскоре после этого стали распространяться слухи об убийстве принцев. А затем Бекингем поднял бунт. Не было ли какой-то связи между путешествием Тиррелла в Лондон и исчезновением принцев? Не получил ли он от Ричарда и какой-либо другой тайный зловещий приказ? Проведя бессонную ночь, Кейт посетила утром мессу, а затем, завтракая хлебом и элем, задала вопрос Мэтти. «Я устроила разнос сэру Джеймсу Тирреллу за то, что он так обошелся с тобой», — сказала она. «Но вот я о чем подумала. Он тебе тогда ничего не говорил о своей поездке в Лондон?» «Сказал, что его посылают в Тауэр, чтобы взять какие-то вещи из королевского гардероба. Вот вроде бы и все». «Да, еще сказал, что скоро вернется. 4 дня туда и 4 обратно. Я помню, как считала дни, загибая пальцы». «Его посылают в Тауэр. Тирелл был в Тауэре». От этой мысли холодок прошел по телу Кейт. «Ну и что с того? А куда еще он мог пойти, если ему нужно было взять вещи из королевского гардероба? Всем известно, что гардероб находился именно там. Если Тирелл и был тогда в Тауэре, это еще вовсе не означало, что он убил принцев. «Это становится у меня каким-то наваждением», — подумала Кейт. Но все же оставалось немало вопросов, ответов на которые не было. И не последний из них — почему ее отец упорно не желает показать принцев народу, чтобы опровергнуть губительные для его репутации слухи. И опять она успокоила себя тем, что для этого есть вполне убедительные причины. Что, если мальчики умерли естественной смертью? Болезни были настоящим бедствием Лондона, в особенности в жаркие летние месяцы, а старший принц не отличался крепким здоровьем. Слухи распространились так широко, что если бы ее отец сообщил сейчас, что один или оба мальчика скончались от болезни, никто бы ему не поверил. Кейт почувствовала, что мысли ее ходят по кругу. Да полно! Уж не придумала ли она все эти ужасы? Может быть, принцы живые, невредимые, до сих пор находятся в Тауэре, как уверял Джон? Ей отчаянно хотелось в это верить. Кейт взяла письменные принадлежности и, оставшись в своей комнате, решила записать все, что ей известно. Она изложила на бумаге слухи, которые вредили королю, упомянула о вероятности того, что Бекингем мог знать правду о судьбе принцев, хотя теперь он в любом случае был мертв, так что рассказать ничего не мог. Затем записала слова епископа Рассела, который высказал не слишком уверенное предположение о том, что принцы до сих пор живы. Так, что там у нас еще? Ага, Тирелл по приказу короля ездил в Тауэр. Кейт написала о том, что и брат Доминик, и епископ Рассел оба считали, будто ее отец с самого начала был исполнен решимости захватить трон, хотя никто из них и не обвинял его напрямую в убийстве племянников. Она написала, что епископ признался, что история о двоеженстве покойного короля Эдуарда была чистой воды выдумкой, однако ее отец предпочел поверить в нее из корыстных соображений, а также о том, что кроме слухов, которые вполне могли пустить враги Ричарда III, и того факта, что принцев на протяжении вот уже 10 месяцев с июля прошлого года никто не видел, никаких свидетельств того, что ее отец действительно устранил детей своего брата, не имелось.